Вид у Делестрит был свежий и деловой. Не было и намека на роль невесты, которую она начала играть при выезде с вокзала. «Окей, шеф», — сказала она. Мейсон слегка улыбнулся, но промолчал. Она врезалась в гущу машин и притормозила лишь у банка. Мейсон взглянул на часы. Достаточно ли времени до закрытия банка? Потом попросил: «Встань у пожарного крана, Делла, я так выпишу чек». Он взял чек на $3000, положил его в карман, а когда снова сел в машину, сказал: «Нам нужно агентство продажи Бьюиков, подальше от деловой части. Вот список, вот это нам подойдет». Мейсон откинулся назад и закурил. Делла молча вела машину. «Здесь?» — спросила она. «Да». «Мне войти?» «Нет, останься в машине. Другое я поведу сам». Мейсон вошел в агентство продажи автомобилей. Им навстречу заспешил учтивый продавец. «Интересуетесь новыми моделями?» — улыбнулся он. «Я хочу купить Бьюик Седан 35. Сколько он стоит?» Продавец достал из кармана блокнот, уточнил стоимость. «Есть нужна демонстрация модели?» Он умолк в удивлении, видя, что Мейсон достает бумажник и отсчитывает деньги. «Я бы хотел купить образцовую модель», — сказал он. Продавец перевел дыхание. «Да, я сейчас подготовлю документы. На чье имя?» «Кламерт. Уотсон Кламерт», — сказал Мейсон. «Я спешу. Мне нужно удостоверение или что там полагается». Через 15 минут Мейсон выехал на новенькой машине из боковых ворот агентства. Он сделал едва заметный знак Делестрит, и она поехала за ним. Проехав квартал, Мейсон остановился и перегрузил багаж из открытой машины в Бьюик-седан. «Теперь, — сказал он, — притормозим у первого же гаража и оставим открытую машину. Поедешь на Бьюике, а я на этой». «Когда начнется свадебное путешествие?» — спросила она. «Как только я из гаража выйду», — улыбнулся он. «Ты хочешь настоящего свадебного путешествия?» Он резко вскинул на нее взгляд. «Я хочу сказать...» — глаза ее приобрели самые невинные выражения. «Тебе нужно, чтобы было похоже на настоящее свадебное путешествие?» «Конечно». Она кивнула и усмехнулась. Мейсон поехал по улице, потом завернул в гараж. Через несколько минут он вышел оттуда, засовывая в карман квитанцию. «Следующий пункт нашего свадебного путешествия», — объявил он, — «Билтмор в Санта-Барбаре. Ты отныне миссис Уотсон Кламерт. Дальнейшие указания я дам по дороге. И ты должна выжать из машины все, на что она способна. Практиковалась в скоростной езде?» «В этом году нет». «Значит, надо воспользоваться случаем». Он откинулся на подушке. «Да, дорогой», — сказала она сдержанно и нажала на акселератор так, что от бешеного рывка у Мейсона чуть не отскочила голова. Глава 16. Ловкие коридорные проворно разгружали новенький Бьюик. Солнце, склонясь в тихий океан, высвечивало силуэты пальм, и они чернели на фоне золота океана и глубокой глубизны небес. Роскошный отель, казалось, сохранил спокойную торжественность времен испанских завоевателей. «Идеальное местечко для медового месяца», — заметил Мейсон, сопровождая Деллу в отель. Мейсон подошел к конторке. Клерк вручил ему регистрационные листы и авторучку. Мейсон записал имя. «Уотсон Кламерт», — тут же вздрогнул от восклицания позади и хихиканье. Делестрит вытрясла из своего жакета целый каскад риса прямо на пол. Клерк улыбнулся. Мейсон, видимо, ужасно смутился, но Делла озорно подмигнула ему, и он вздохнул, поворачиваясь к улыбающемуся клерку. Клерк взглянул на листок, увидел имя и повернулся к ящику под конторкой. «Вам телеграмма, мистер Кламерт», — сказал он. Мейсон нахмурился и распечатал телеграмму. Подошла Делестрит, обхватила рукой его шею и уткнулась щекой в плечо. Прочитав телеграмму, она вскрикнула. Мейсон застонал от досады. «Но ты не поедешь, дорогой», — представила Делла. «Конечно, нет», — сказал он. «Я бы не поехал, но вечно эти дела». Она была готова расплакаться. Клерк и коридорный изучали табло. «В любом случае», — сказал Мейсон, — «мы пройдем в наш номер». И он направился к лифту. «Но вы не сказали, что вам нужно», — окликнул его клерк. «У нас есть самый лучший номер», — рявкнул Мейсон. «И быстро?» «Да, мистер Кламерт», — клерк вручил ключ коридорным. В ожидании лифта Делестрит начала плакать. «Я знаю, ты поедешь», — рыдала она в платочек. Мейсон выпрямился и нахмурился. Он бросил взгляд на свою багажную сумку. Из нее торчал старый башмак. «Как?» — удивился он. «Какого дьявола?» Делла продолжала всхлипывать.